Что отличает человека, которому удалось пробудить внутреннего героя? Смелость. Такие люди идут на то, на что не решаются другие. Желание путешествовать, стремление к новому, познавательный рефлекс, умение не зацикливаться на неудачах, способность преуменьшать опасность, не медитировать на негативных аспектах ситуации, умение создавать алгоритмы действий и следовать им, даже если в формуле заложен определенный риск, работа на уровне ценностей. Этот пункт следует разъяснить подробнее. Для Че Гевары главной ценностью была революция. Для Мартина Лютера Кинга – равные права для негров. Для Симона Боливара – свобода Южной Америки. Двигаясь вглубь веков, легко заметить, что и тогда герои действовали во имя некой высшей ценности. Скажем, Мартин Лютер боролся за реформирование церкви и феодального государства, а Наполеон стремился к империи. В современном мире героев можно найти и среди гениальных предпринимателей. Целью Генри Форда было создание новой автомобильной промышленности. И среди ученых Сергей Королев мечтал о полете человека в космос. Жак-Ив Кусто изучал подводный мир, первым начал снимать красочные фильмы о жизни океанов. И среди политиков достаточно вспомнить Нельсона Манделу или Индиру Ганди. Традиционно мы ругаем глуповатые американские боевики, однако их смотрят решительно все. И это неудивительно, ведь там мы видим прежде всего героев, вернее, одного героя, дерзнувшего выступить против всех. По воле режиссера какой-нибудь Арнольд Шварценеггер или Чак Норрис одной левой укладывает сотню-другую врагов. Да, в реальности даже Супермен не в состоянии справиться с целой ротой. А в киношном мире для Сильвестра Сталлоне или Стивена Сигала и тысяча врагов — лишь временное затруднение, и мир кино все мы предпочитаем реальности. Почему? Мы с упоением смотрим такого рода современные сказки. Да потому что герои боевиков бросают вызов своим недругам, преступникам, инопланетянам, спецслужбам, а порой и всему миру. При этом они не просто делают невозможное, а совершают свои подвиги во имя каких-либо ценностей. Герой Сталлоне спасает соотечественников из вьетнамского плена, герой Сигала останавливает террористов прямо в несущемся на полной скорости поезда, в другом фильме он играет хорошего парня, обезвреживающего врагов нации на борту авианосца, герой Норриса борется за справедливость в Америке. Американские бравые парни машут кулаками не за деньги, а за идею. Именно это качество характерно для настоящего героя. Да и сами актеры порой сливаются со своим образом. Так Антонио Бандерас, ставший известным во всем мире после фильма «Отчаянный», говорит, что и в жизни его девиз — бросать вызов и побеждать. Вы не задумывались, откуда взялась пресловутая экспансия Америки? Почему они с такой охотой навязывают миру свои ценности, и мир без возражений с этим соглашается? Да, американцев с детства приучают быть героями. Это просматривается во всех сферах жизни. Достаточно полистать психологическую литературу американского производства. Идеи их психологов порой кажутся немного наивными и даже романтичными, и здравомыслящие американцы сами зовут таких писателей «продавцами счастья». Что не мешает им активно покупать такие книги и радоваться жизни? Ведь и популярное кино, и массовая литература в США активно обращаются именно к субличности героя. В заключение несколько цитат из произведения популярнейшего ныне бразильского писателя Пауло Куэльо, книга «Воина света», которые наглядно показывают, что отличает настоящего героя. «Воин света» неизменно поступает вразрез с общепринятыми правилами. Воин света знает свои слабые стороны, но знает и то, чем одарен. Воин света всегда стремится к совершенству. Воин света никогда не испытывает боязни. Воин света подобен скале. Яркий пример героя с большой буквы Че Гевара — Эрнесто Гевара де ля Серна. Заметьте, он жил отнюдь не в библейские времена, а в середине XX века. Казалось бы, когда на Кубе победила революция, он мог спокойно почивать на лаврах, второй человек в правительстве после Фиделя Кастро, министр финансов Госплана, это не шутка. Но однажды он все бросил и отправился поднимать революцию сначала в Африке, потом в Южной Америке. Зачем вновь рисковать, когда цель уже достигнута, и ты получил все, что хотел? Просто герой без риска, словно рыба без воды. А Че Гевара был героем с детства. Еще школьником объехал родную Аргентину на велосипеде. Став постарше, вместе с приятелем прокатился по меньшей мере в половину стран Южной Америки. Затем занялся революционной борьбой в Гватемале. Дальше больше. Разумеется, можно по-разному относиться к Че Геваре. Неизвестно, стоило ли экспортировать революцию в Боливию, или это было ошибкой. Однако задумайтесь, великого Че продолжают вспоминать, хотя прошло около 40 лет с момента его смерти. Это говорит о том, что образ революционера запал в душу как символ героя сразу нескольким поколениям. Модель поведения Че Гевары вошла в резонанс с той субличностью героя, который живет в каждом человеке. Подумайте, а где вы сами смогли бы стать героем?